Глава 4. «Добрый день, герр Шмидт», — обратился я к старику за прилавком. «Рад вас снова видеть». Джернот Шмидт был владельцем маленького с виду оружейного магазинчика на северо-востоке Токио. Этот магазин, кроме владельца немца, отличался от других небольшим тиром в подвале и, конечно, просто потрясающим выбором представленного оружия. Здесь было, если и не все, то очень многое. Род старика Шмидта уже не первый век занимался продажей оружия, и даже не будучи аристократами, их семейство было достаточно известно и уважаемо в определенных кругах. Данный представитель этой семьи, в противоположность своему двоюродному племяннику, занимался продажей в розницу, специализируясь на различных редкостях и новинках. В Японию он попал еще во Вторую мировую, отправленный своим отцом в союзную страну, дабы расширить рынки сбыта. Но в отличие от своих родственников в других странах, домой так и не вернулся. Это, конечно, не значит, что он вообще дома с тех пор не был, но основное место проживания у него именно здесь. «А, юный Сакурай! Давно не виделись, молодой человек. Уже 4 месяца как». «Да, 4 месяца я не слышал родную речь». С улыбкой встретил меня старик. По необъяснимым причинам старик чуть ли не с первой нашей встречи относился ко мне тепло, почти как к внуку. «Вы уж извините меня, герр Шмидт», — состроил я извиняющуюся мину. «Дела, можно сказать, погребли меня под своим весом. Вот», — протянул я ему небольшой пакет, — «в качестве извинений». «Самый настоящий Денто Ноаджи, прямиком с плантацией клана Акети. Мне-то, как вы знаете, что чай, что кофе, так что достал специально для вас». Старик был настоящим фанатом чая, так что этот 100-граммовый пакетик, который достать довольно трудно, а для неаристократа чрезвычайно трудно, он оценил по достоинству. «Потрясающе», произнес он, осторожно забирая у меня пакет. «Поражаюсь вашим связям, молодой человек». «Да, просто повезло. У меня соседи, как выяснилось, те еще ушлые типы». «И они вот так просто дали вам такую редкость?» спросил он, задумчиво оглядываясь, куда бы положить чай. И, видимо, решив, что держать такую драгоценность в помещении для посетителей не стоит, рявкнул. «Момодзи!» «Кояма!» пожал я плечами. «У них этого чая даже не знаю. Я 2-литровую банку видел». «Кояма?» Замер он на мгновение. «Ха, у этих да. Вполне возможно». Бросив вышедшему наконец пареньку, чтобы тот постоял за прилавком, герр Шмидт направился внутрь помещений, пригласив меня с собой. Пакет чая он так из рук и не выпустил. Пока он ходил на кухню заваривать чай, я сидел в его... Ближе всего к этой комнате подходит определение «кабинет». Хотя пара диванов, столиков и части разобранного оружия, раскиданные по комнате, намекают и на другие обозначения. Взгляв с его стола каталог оружия и усевшись на один из диванов, я обеспечил себя занятием на время ожидания старика. Каталог, кстати, был редкий. Выпускался очень маленькими тиражами специально для торговцев оружием. Под патронажем семьи Шмидт, между прочим. И в основном, как ни крути, для себя. У меня самого в клубе была парочка изданий, честно выклинченная у старого немца. В каталоге, кроме ТТХ, самого оружия и графиков цен относительно разных стран, было много интересной, хотя и не сразу осознаваемой информации. Например, при какой температуре реально начинаются осечки в том или ином продукте? Или некритичная степень загрязнения, или сравнение баллистики пули отдачи, эргономика, различные тесты, даже мини-история создания и жизни того или иного продукта. Короче, офигенная вещь. Для понимающих людей, конечно. Вернувшийся с подносом немец, покосившись на меня, поставил его на стол, стоящий посредине комнаты, отодвинув при этом части наполовину разобранного болгарского ПП-шипка, убогого, если честно, пистолета-пулемета. «Это ведь новое издание?» — спросил я, чуть приподняв каталог. «Последнее буквально на днях получил», — покачал он головой из стороны в сторону. «Специально пару штук заказал. Как чувствовал, что ты придешь?» «Круто!» — сказал я, пролистнув еще пару страниц. И совершенно неожиданно для себя спросил: «Уверен, ваша семья может с легкостью получить герб». И уже подняв глаза на старика: «Почему так получилось, что его нет?» «Интересные ты вопросы стал задавать, юноша», — сказал он, беря в руки блюдце с чашкой и усаживаясь на второй диван. «Все дело в том», — продолжил он аж через 5 минут, — «что у аристократов очень хорошая память. А у семьи Шмидт когда-то был герб». «Что-то мне это не нравится». «Если вам неприятно об этом говорить, тогда лучше не стоит», — сказал я, надеясь совсем на другое. «Да что уж там, 200 лет прошло», — ответил он мне, сделав глоток чая. «Был герб, а потом не стало. Один из моих предков продал оружие не тому. И это стало известно, за что мой род и изгнали из клана с лишением герба. Будь мы тогда свободным родом, плевать. А так...» Впрочем, глава клана имел полное на то право, как технически, так и морально. «Ой-ой, чем-то хреновым запахло. Я же, блин, 2 изгнанный. Хотя нет, 1. Но мне-то от этого не легче. Ёшкин кот, утолил, называется, любопытство». Отложив в сторону каталог, потянулся за своей чашкой. А ничего так. Не дурно. Значит, 1 изгнанным и лишенным герба получить новый проблематично? Если бы мы сразу отмежевались от тогдашнего главы рода, который во всем и был виновен, тогда нет. Ну, понаблюдали бы пару десятилетий за тем, как мы лишение герба и звания главы рода, точнее уже семьи, переживем. Ну, промурыжили бы еще 5 лет. Но бывший глава оказался кремень-человеком. Удержал бразды правления, а после его смерти все стало бессмысленным. Уж не знаю, на что он рассчитывал. Но случилось то, что случилось. «Благодарю тебя, Господи, за мою паранойю и за то, что я не выбросил письмо родителей. Ядрена кочерышка! Выходит, получение мною герба откладывается на неопределенный срок? И да, оказывается, мои родители не такие уж и сволочи. Схлопотав изгнание из клана и лишение герба, они тут же отказались от меня, дабы в будущем у их ребенка появился шанс. Но черт побери, нахрена нужно было засовывать это проклятое письмо в рукав куртки в выходной, блин, день? Придурки! Вот, наверное, знающие люди удивлялись, чего это Сакураи задумали, сами ушли, а от ребенка не отказались. Как бы теперь все это дело, блин... Придется, что ли, после совершеннолетия другую фамилию брать? Эх, ма! Ладно, прорвемся. Сейчас надо что-нибудь ляпнуть, а то пауза затянулась. Получается, он весь ваш род на многие столетия подвел? Получается так. Покачал тот утвердительно головой. Это у вас тогда, да и сейчас, сеппуку... и все дела. А у нас в Европе, с горькой усмешкой выделил он последнее слово, все алчут прежде всего личной власти. Если бы не сложившиеся за тысячелетия традиции, страшно подумать, какая бы у нас резня творилась, раз даже так умудряются. Я потому и не люблю на родине долго гостить. Мы хоть к аристократии не принадлежим, но и так все прекрасно ощущается. А у вас тут спокойней. Наверное, поэтому страна с минимальным количеством виртуозов и умудряется оставаться одной из великих держав. «Ну да ладно. Не будем больше о грустном. Расскажи лучше, как ты поживал эти 4 месяца?» «О-о-о!» — сделал я еще один глоток. «О-о-о!» «И главное, как информативно», — сказал старик. «Хе-хе, по сути, мало что изменилось. Все так же рулю компанией, хотя побывал тут на одном вечере и 2 приемах высшего света, купил я Маситу Групп, готовлюсь к войнушке». «Война — это плохо, молодой человек». И после недолгой паузы: «Когда тебе приходится в ней участвовать?» «Тебе или твоим близким, да. Но что поделаешь? Все норовят обидеть маленького Сакурая». «Неужто ты смирился со своим небольшим ростом?» Явно напоказ удивился Шмидт. «Старик, я никогда и не комплексовал на этот счет». «Да-да, конечно. Извини». «Вот старый дед! Почему все так уверены, что меня волнует мой рост?» «Ладно, проехали», — вздохнул я. «У тебя, как я подозреваю, тоже ничего особенного не произошло?» «Даже меньше, чем у тебя», — хмыкнул немец. «Торгую помаленьку. Внука на родину учиться отправил. На годик. Пусть прочувствует разницу. Каталог вот новый получил вместе с новинками. Кстати, тебе будет интересно это увидеть. Очередная попытка моих соотечественников оседлать плазму в ручном оружии». «О, действительно интересно. Вот когда пьем это чудо, так и пойдем смотреть». Чай мы допили 15 минут, в течение которых я кратко и с юмором рассказал, что происходило со мной за последний месяц. Старик, кстати, был в курсе, что я вожу кое-какие дела с преступным миром, но конкретно ничего не знал. Да что уж там, он сам мне пару наводок давал. Одну в самом Токио, другую в Ояме, городе севернее столицы. Хотя лично он, насколько я знаю, старается не влезать в криминал, но и не брезгует, если что. Как и большинство именитых торговцев, к слову. Отправились мы, как выяснилось, не на склад, а сразу в тир. Маленький, плохонький, но личный тир под магазином. В плотно застроенном квартале. Это, я вам скажу, многого стоит». Стрелковых позиций было всего 2, и подошли мы к правой, рядом с которой на столе лежало нечто. Явно огнестрельное, но какое-то чересчур уж футуристическое. «Это и есть то, что ты хотел мне показать?» «Именно. Пулеплазменная винтовка Хенцеля, она же ППВХ-1. Она же изделие 108. На 80% сделана из керамопластика. Винтовочная часть использует патроны калибра 7,62, скорострельность 600 выстрелов в минуту. Несъемный оптический прицел. Новый ЛЦУ ГХ-2. Имеется возможность передачи данных с винтовки на шлем и так далее и тому подобное. Главное в этом чудовище — это плазменная часть. Специально для нее разработан новый нагнетатель, охладитель и даже контейнер для самой плазмы. Как ты знаешь, сейчас повсеместно используется принцип зарядов. Здесь же единый картридж, в котором, собственно, и хранится плазма. В холодном, так сказать, виде. Впрочем, говорить об этом можно долго. Лучше попробуй ее в деле». «Да», — произнес я, беря винтовку в руки. «Тяжеловато, да и неудобно», — повертел я ее в руках. «Предохранитель вот тут», — ткнул старик пальцем. «А переключение режимов здесь». Надев наушники и приняв положение для стрельбы стоя, вздохнул. Круглый приклад с пистолетной рукояткой внутри наводил на мысль, что оружие делали не для людей. Цевье тоже неудобное. Центр тяжести из-за барабанного магазина в центре винтовки вообще никакой. Она хоть пристрелена? Конечно. Эх, ну ладно. Поднял ствол и на выдохе выпустил пару очередей по 3 патрона. Ой, еще парочка, и можно увеличить скорость и продолжительность. Хм, отдачи почти нет, но смещенный вперед центр тяжести, как ни крути, мешает. Мне-то с моим опытом ладно. Хотя новобранцам это чудо-юдо и не дадут. Еще 4 очереди, и я опускаю оружие. Гершмидт, объясните мне, дураку, откуда при столь малой отдаче такая хреновая кучность? Новые патроны, молодой человек. У меня просто мишень стандартная, поэтому ты и не заметил. Эти новые патроны, по идее, выносят воинов на раз. Ага, если попадут. Цена у них, как я понимаю, не маленькая. Да, но не только это. Еще они предназначены лишь для этой винтовки. Давай, переходи на плазму. Поправив наушники и щелкнув переключателем, который находился, как и предохранитель, в весьма неудобном месте, изготовился к стрельбе. В ответ старик, стоящий рядом с пультом, поднял новые мишени. Металлические. Выстрел плазмой мне понравился. Огненный шарик, раза в 3-4 больше пистолетного, очень внушительно полетел к своей цели, оставив в 50-миллиметровой броневой плите прожженный кратер, раза в 2 больше самого заряда. Насквозь, само собой, так и не пробив. Заценил результат и выстрелил еще пару раз. «Ой, кажется, что-то сломалось!» На мой 3-й выстрел винтовка никак не отреагировала, впустую щелкнув спусковым крючком. «Все нормально, молодой человек», — усмехнулся Шмидт. «Просто скорострельность плазменного оружия. 1 выстрел в секунду». «Ну, я так не играю», — опустил я винтовку. «Такой задел и такой облом. Это не оружие, а издевательство какое-то. Здесь минусов». Глянул я на винтовку еще раз. «Да, собственно, здесь одни минусы. Плазма такого калибра — это, конечно, круто, но раз в секунду, — покачал я головой, — такая же фигня с патронами. Ну, есть там мощь, и что? Хрен же попадешь. А все остальное — 100-процентные минусы». «Это ты еще не все из них знаешь». «Да», — покивал старик. «Так в чем прикол?» «А нет его. Эта машинка — прототип, и, как я предполагаю, тупиковый. Иначе его не стали бы выставлять на продажу». «Вот умеете вы обломать, Гершмидт», — сказал я, добавив обиды в голос. «Как ты там говоришь?» «Не я такой, жизнь такая». «Да». «Ну и ладно». Положил я винтовку на стол. «Уверен, у вас найдется что-нибудь более полезное». «Не без этого», — покивал старик. «Пойдем на склад. Здесь больше ничего интересного нет». На складе, где кремневое оружие соседствовало с крупнокалиберными винтовками, Шмидт подошел к одной из стоек и взял в руки нечто, напоминающее навороченный до предела автомат G-36C. «Вот». «Новинка от русских. Штурмовой комплекс «Гвоздь».» Взяв у него из рук оружие, удивился его легкости. С виду казалось, что оно весит раза в 1,5 больше. Со сдвоенным оптическим и коллиматорным прицелом винтовка и правда походила на HKG-36, но лишь отдаленно. Складывающийся телескопический приклад, подствольник, если не ошибаюсь, из 40-й серии, H2LCU, намекающие на контроль над гранатами подствольника, да и на передачу данных на шлем пользователя. «А калибр?» — уточнил я. «7. По первым прикидкам и тестам оружие очень хорошее. При всем том, как ты видишь, оно еще и очень простое. Ну и надежная. Все говорит о том, что русские в очередной раз сконструировали конфетку. Редко, но метко, как у них и водится. Я бы не сказал, что они редко выдают хорошие образчики ручного оружия. Ну да, пара штурмовых винтовок, пара снайперских и пистолет. За всю свою историю. Ты преувеличиваешь. Винтовок было гораздо больше. К тому же многие этого не добились. Не будем спорить. Это да, кстати. С ним лучше не спорить на эту тему. Его и мои знания несоизмеримы. Лучше скажи, что сам думаешь по поводу этого гвоздя. Тестить надо. Но на первый взгляд мне нравится. Да и калибр. Патроны будет легко достать. Не понял. Ты набираешь армию? Улыбнулся старик. В ином случае, есть ли разница, какой калибр? Я на его слова только покосился. Да ладно. Не армию, конечно, но свой собственный штурмовой отрядик, да. Набираю. Как все интересно. Да. Но, боюсь, этих комплексов у меня даже на отрядик не хватит. И, бросив взгляд на стойку с оружием, откуда он взял гвоздь, добавил. 5 штук всего. Извини. А достать еще сможешь? Осторожно спросил я, возвращая оружие на стойку. Все же старик Шмидт оптом не занимается даже мелким, а наши отношения проверять их мне еще не доводилось. Даже не знаю. Потер он подбородок. «Сам-то я, ну ты знаешь, да и новинка эта, в Японии ни у кого такого еще нет. Может, тебе лучше АК-203 взять? Зачем тебе вообще штурмовой отряд понадобился? Ни во что серьезное ты вроде не лезешь. Эх, жаль. АК-203 — аналог АК-12 моего мира. Конечно, отличная винтовка». И возьму я именно ее, скорее всего, но раз такое подвернулось, хотелось бы заполучить. Вот только старик, похоже, решил не заморачиваться. У меня тут войнушка намечается в ближайшее время. Ты только никому. С Шидотемору она, слава богам, не связана, но избежать я ее не могу».